И поскольку их предстояло полностью переработать, очевидно, что самый быстрый и экономичный способ переделать их – сделать это с помощью фундамента в виде игры Assassin's Creed Origins. Поскольку весь сюжет серии Assassin's Creed был относительно последователен, и каждая игра серии имела свои особенности как в геймплее, так и в историческом фоне, выпускать всего одну игру на рынок из этой серии было недостаточно, всего одна игра не сможет раскрыть игрокам серию Assassin's Creed. Поэтому, раз уж он решил воссоздать серию Assassin's Creed, ему будет необходимо постоянно поставлять на рынок новый контент из этой серии. Что касается успеха серии Assassin's Creed, то тут не было необходимости вдаваться в подробности. Можно было описать успех этой серии как один из самых выдающихся. Это вселенная, первый бренд компании Ubisoft, и это также игра, которую можно назвать настоящим произведением искусства, хоть под конец эта серия и начало идти по чисто коммерческому пути. Assassin's Creed – это игра-песочница от третьего лица, которая сочетает в себе паркур, приключения, убийства, боевые действия, решение головоломок и коллекционирование разных вещей. Особенно сильно это раскрылось в Assassin's Creed Origins. Именно эта часть стала обладать по-настоящему открытым миром. Основная прелесть серии Assassin's Creed заключается в двух моментах – построении мировоззрения и формировании образа персонажа. Если оба эти момента будут объединены, то в итоге получится история. Не будет преувеличением сказать, что Assassin's Creed – это одна из лучших серий с упором на историю. Даже в прошлом мире Chain of в каждой части этой серии уделяли действительно много внимания истории. Игроки, которые хотели увидеть средневековую войну, могли прогуляться по священному городу Иерусалиму. Те игроки, которые хотели почувствовать романтику Ренессанса или страсть французской революции, могли это сделать с помощью одной из серий игр Assassin's Creed. Почти все события истории можно было увидеть в серии игр Assassin's Creed. Можно сказать, что настоящее очарование серии Assassin's Creed заключалось в том, что каждый игрок мог вернуться в прошлое и повстречаться с знаменитыми людьми. Чейн Мо надеялся, что его серия Assassin's Creed также сможет достичь этой цели, чтобы игроки смогли почувствовать, словно путешествуют во времени. Поэтому он выпустил то рекламное видео для поднятия ажиотажа. Глава 830. Новая игра. После публикации того рекламного видео Вейба Чейн Мо оставалась пустым. Из-за этого новая игра Чейн Мо для всех людей все также была покрыта тайной. То рекламное видео только подчеркивало концепцию пересечения времени и пространства, и из-за этого многие игроки были в заблуждении и думали, что главными героями этой новой игры будут такие знаменитые персонажи, как Цезарь, Джордж Вашингтон и так далее. Если они будут главными героями, то разве его новая игра не двигается в направлении повествовательных эпосов, а такие игры зачастую не были веселыми. Из-за этого многие игроки начали беспокоиться насчет того, не совершил ли Чейн Мо ошибку, будет ли он уделять слишком много внимания истории, что приведет в конечном итоге к ухудшению геймплея, из-за чего игра будет неинтересной. Спустя месяц после выпуска рекламного видео Чейн Мо, в интернете появился трейлер новой виртуальной игры, который привлек внимание игроков. Игра называлась Пхемедиевал Аге. Состлис, а разработчиком этой игры выступала компания под названием 4GAMI. Компания 4GAMI не была одной из первоклассных мировых компаний, но она была очень известной, потому что за долгие годы своего существования она смогла выпустить парочку игр, которые в конечном итоге стали классическими. Во всем мире у этой компании было довольно много поклонников. Однако в Китае эту компанию многие не любили, так как эта компания не перевела даже одну свою игру на китайский язык. Из-за того, что эта компания не перевела и одной своей игры на китайский, ее игры в Китае зачастую получали очень низкие оценки, но так как игры от этой компании зачастую были хорошими, это заставляло многих китайских игроков со слезами на глазах покупать новые игры от этой компании. И хотя многие китайские игроки оставляли плохие отзывы об играх этой компании, она не собиралась делать что-либо. Причина их бездействия была очень проста. Игры, созданные компанией 4GAMI, в основном являлись историческими играми с западным культурным фоном, а основная часть поклонников таких игр была сосредоточена в Европе и Соединенных Штатах Америки. Хотя были некоторые фанаты таких игр в Китае, их число было относительно невелико, поэтому компания 4BGAMI не собиралась добавлять в свои игры китайскую локализацию. Это заставляло китайских игроков плохо относиться к компании и побуждало их оставлять всевозможные плохие отзывы. Это создало порочный круг, который компания 4BGAMI уже привыкла игнорировать. И хотя это в целом влияло на репутацию компании 4BGAMI, это не сильно задевало преданных поклонников этой компании. Было ли дело до китайской локализации европейским и американским игрокам? На этот раз Тхе Медиевал Лаге. Састлис – это игра, упор в которой будет сделан на симулятор правителя плюс на симулятор боевых действий. В рекламных материалах этой игры было видно, что игрок будет играть за лорда замка, в рамках которого сможет строить разные сооружения. Обучать солдат и будет должен обеспечивать безопасность жителям замка. С точки зрения геймплея, главная забава игры Тхе Медиевал Лаге Састлис заключается в эффекте бабочки. Например, если игрок потратит слишком много ресурсов на строительство стены на ранней стадии, это приведет к слабой инфраструктуре и жизненным трудностям обычных людей, что сильно повлияет на дальнейшее развитие. Однако, если игрок уделит слишком много внимания развитию ресурсных объектов и будет пренебрегать городской обороной, то это в конечном итоге может привести к поражению от набега разбойников и даже от стада диких зверей. Самой главной изюминкой этой игры является очень реалистичная боевая система. Хотя сцена игры весьма небольшая, ибо она большую часть времени будет сосредоточена на замке игрока, боевая система этой игры будет действительно хорошей. В этой игре будет присутствовать различное средневековое оружие, рыцари, лучники и так далее. В мирное время солдаты будут вести свою повседневную жизнь в замке. Лорд, которым был игрок, храбрый воин, обладающий большой физической силой, которая намного превышает силу обычных солдат. В битве игроки могли управлять войсками на расстоянии, а могли и лично броситься вперед и испытать все прелести боя насмерть. Кроме того, точное воспроизведение истории также являлось одним из основных аспектов, за счет которого хотели продать эту игру обычным игрокам. По ходу игры игроки смогут наблюдать за всеми аспектами жизни своих подданных во всем замке. Многие подробности жизни и сражений были тщательно изучены командой, которая работала над этой игрой, из-за чего они пообещали, что все будет выглядеть максимально достоверно. На самом деле, подобные концепции не были новыми, подобных бизнес-симуляторов существовало довольно много. Однако причина, из-за которой игра Тхе Медиевал Лаге Састлис привлекла много внимания, заключалась в том, что она обладала очень высоким уровнем проработки истории и аутентичности. В рекламных материалах создатели компании 4BGAMI представили подробное исследование, которое они провели, и продемонстрировали средневековый замок, и вместе с этим замком шли конкретные объяснения отдельных деталей замка, причем некоторые из объяснений шли от видных ученых, из-за чего можно было сказать, что игра Тхе Медиевал Лаге Састлис должна была стать игрой с высоким уровнем проработки истории на сегодняшний день. Посмотрев рекламные материалы игры Тхе Медиевал Лаге Састлис, иностранные игроки, естественно, были счастливы, но китайские игроки были недовольны. От 4BGAMI скоро выйдет новая игра, и на этот раз с средневековым фоном. Серьезно, игра от компании, которая игнорирует китайских игроков. Я не буду покупать их новую игру. В прошлый раз, когда я купил их игру, китайский перевод был слишком хорошим, он был настолько хорошим, что даже машинный перевод был в пару раз лучше, и хотя об этом писали в отзывах, я их проигнорировал. Такая компания должна обанкротиться. Она не только не обанкротится, она еще и растет. В конце концов, у этой компании есть множество фанатов за рубежом. Не покупайте ее. Пока в этой игре не появится китайский, не покупайте ее. Эх, мне так нравится тема этой игры, что я просто не могу не купить ее. Жаль, что эту игру создала 4BGAMI. Если не считать вопросы китайского в их играх, эта компания выпускает вполне неплохие игры. Кстати, разве новая игра Chainmo не продвигалась с упором на воссоздание истории? Его новая игра будет похожа на Тхе Медиевал Лаге Састлис? Не думаю. Новая игра Chainmo все еще покрыта мраком, и я даже не знаю, что это будет за игра. Кроме того, Chainmo ранее не выпускал подобные игры, так что, разве Chainmo не любит удивлять? Правильно, разве вы еще не поняли Chainmo? Другие геймдизайнеры делают только то, в чем они хороши, а он делает только то, чего не делал раньше. Если вы подумаете об этом немного, то разве не становится логичным то, что его следующая игра будет с упором на историю? Глава 831. Реклама. Хотя многих китайских игроков заинтересовала игра Тхемиди и Валагия, Састлис, большинство настаивало на том, что не будут покупать ее, если она не будет переведена на китайский. Компания, которая не ценит китайский рынок, не должна получить с этого рынка юаня. Игроки, которые хотели купить эту игру, увидев такие яростные обсуждения, решили пока что подождать. Если эта игра не будет переведена на китайский, разве они смогут насладиться ей в полной мере? И если компания не делает хотя бы перевод на китайский, разве это не означает, что эта игра также будет как-то задевать китайцев? Многие китайские игроки чувствовали себя странно. Они хотели купить эту игру, но в то же время понимали, что не должны были этого делать. Конечно, компанию 4 Гами не волновали мысли китайских игроков. В Европе и Америке продвижение игры Тхемиди и Валагия, Састлис уже шло полным ходом. Эта игра претендовала на то, что она идеально воспроизведет средневековье. Многие европейские и американские игроки были взволнованы, ибо компания 4 Гами наконец-то решила взяться за средневековье. И хотя тема средневековья уже немного подгнила, многие игроки считали, что эта игра от компании 4 Гами все равно принесет им совершенно новые ощущения. Более того, с точки зрения геймплея, подход 4 Гами на этот раз был очень смелым. Они ограничили по большей части сферу действия игры только одним замком. Игроки могли расширять свой замок и выходить за его пределы, но большую часть времени они будут проводить в своем замке, из-за чего они могли сосредоточить больше ресурсов на проработке самых важных аспектов. Успех игры Uncharted и игры The Last of Us вывел некоторые европейские и американские игровые компании на другой путь. Ранее многие крупные европейские и американские компании привыкли выпускать игры с большими картами и открытым миром, из-за чего графика сильно страдала в таких играх. Однако после успеха игры Uncharted многие европейские и американские компании поняли, что сверхвысокое качество графики, близкое к реальному, является очень хорошим трюком, с помощью которого можно очень хорошо заработать, и компании, такие как 4 Гами, решили пока что забыть о больших открытых мирах. Основной геймплей игры Тхемиди и Валагия, Састлис будет вертеться вокруг одного замка, и в процессе игры игрок сможет увидеть множество разных особенностей той или иной эпохи, что шло игре только в плюс. Хотя компания 4 Гами не заботилась о китайском рынке, рекламные материалы игры Тхемиди и Валагия, Састлис разносились многими увлеченными игроками и все чаще и чаще попадали в поле зрения китайских игроков. Культурный фон. Геймплей со строительством замка. Очень реалистичная боевая система. Соответствие истории. Эти рекламные материалы заставили многих китайских игроков почувствовать зуд. Но как раз в этот момент появился второй рекламный ролик от Ченьмо. Рекламный ролик начался с замедленной съемки. Человек ехал на боевом коне, с длинным луком за спиной и ятаганом в руке, и вдруг его конь встал на дыбы. Перед ним трое римских солдат с красными щитами и копьями в руках были в полной боевой готовности. Одно движение за другим, они двигались с артистизмом и напряжением. В то же время раздался глубокий, хриплый шепот. Египет раскололся на части. Армия находится под давлением, и великие лидеры строят козни. Промелькнул египетский город, в котором сражались солдаты. Цезарь и царица Египта, Клеопатра, переглянулись, глядя вдаль на длинный желтый песок. Раздался громкий звон, и все перед камерой быстро сменилось. Пирамиды, гордо возвышающиеся в пустыне, пышный оазис, Нильский флот, великолепный город. Птолемей, весь Египет преклонился к его ногам. Промелькнул крупный план молодого Птолемея, за которым последовала картина настоящей трагедии. Заключенных вешали на деревьях, сжигали заживо, закапывали в пустыне и оставляли на солнце до полного высыхания. «Если ты заключишь союз с моей старшей сестрой, я убью всех римлян в порту Александрии». В лунном свете, проникающем сквозь дверь, одинокий силуэт медленно шел к камере. Но он всего лишь марионетка, и мы не знаем, кто является серым кардиналом. Камера переключилась на царицу Египта, Клеопатру. Половина ее лица была скрыта в тени, но ее красота и коварство были видны невооруженным глазом. Изгнанная Клеопатра никогда не потеряет власть. Она манипулирует последователями с помощью своих навыков, подбираясь к трону. Клеопатра вошла в большой зал, и ее голос отозвался эхом в окрестностях. Время пришло. Убийца в белом капюшоне появился из тени. Его правая рука закрыла чиновнику рот, а клинок в левом рукаве пронзил шею чиновника. Камера снова переместилась, и аккуратно одетый Цезарь задумчиво смотрел на свою территорию. Цезарь имеет сильную военную мощь Рима в качестве поддержки. Цезарь шел впереди хорошо экипированных римских солдат, которых было очень много, и все они были одеты в красные прекрасные доспехи, а в руках у них были копья и несокрушимые щиты. Его мотивы неизвестны, но прежде чем закончится эта война, он покажет свою позицию. Добро, зло, все это – галлюцинации в пустыне. Сильная воля – это самое важное. В бескрайней пустыне лежало огромное количество солдат. Силуэт убийцы шел по желтому песку прямо сквозь многочисленные трупы, и вскоре подошел к камере. Перед камерой появилось избитое лицо Байка. После этого было показано сцены разных битв, и фоновая мелодия достигла кульминации. Может быть, Байк и не король, но история будет следовать за ним. В конце видео Байк, чье лицо было скрыто капюшоном, прошел перед камерой, и на экране появились как золотые английские символы, так и китайские иероглифы. Итал Старц Витхане. В конце на египетских фресках с выгравированными иероглифами появилось название игры. Assassin's Creed Origins, глава 832. Реклама. Как только вышло это рекламное видео, игроки были ошеломлены. Не только китайские игроки, но и иностранные игроки не ожидали, что Чэнь Мо на самом деле решит выпустить такую игру. Вначале, когда было выпущено первое видео, многие игроки подумали, что это было просто маленьким трюком для поднятия ажиотажа, но увидев это второе видео, многие поняли, что Чэнь Мо на самом деле решил выпустить историческую игру. Второй рекламный ролик прояснил многие моменты из первого ролика. Три главных героя – Цезарь, царица Египта и Птолемей были очень знаменитыми персонажами, особенно Цезарь. Кто вообще не знал о Цезаре? На данный момент история о Цезаре и царице Египта была темой, о которой говорили многие европейские и американские видные деятели. В этом мире было выпущено бесчисленное количество произведений, которые затрагивали этих троих видных личностей. Хотя в последние годы не вышло никаких особенно выдающихся работ, почти каждый человек так или иначе знал об этих троих людях. Кроме того, тема и главные герои этой игры фактически были раскрыты в этом видео. Игра называлась Assassin's Creed Origins, что означало, что это будет история об убийцах. Силуэт Байка часто появлялся в видео и, под конец, оказался в центре сцены, что прямо подчеркивало его статус главного героя. Более того, в видео присутствовали сцены из игры, в которых можно было разглядеть различную египетскую архитектуру, костюмы, персонажей, сцены сражения и так далее. В этом видео было показано слишком много вещей, и многие игроки были ошеломлены таким количеством информации. Когда вышел первый ролик, многие игроки жаловались, что в нем было слишком мало информации. Но после выхода второго ролика игроки внезапно обнаружили, что в нем было слишком много информации, из-за чего они были ошеломлены. Просмотрев это видео, иностранные игроки пришли в еще больший восторг, чем китайские игроки. Потому что в этом видео Египет был показан во всей красе, и все выглядело очень реалистично и достоверно. Тоска иностранных игроков по Египту была очень сильной. Эта древняя таинственная страна имела очень сильную привлекательность для европейских и американских игроков, а иначе история царицы Египта не была бы представлена публике в таком количестве версий. Однако существовало очень мало игр с Египтом в качестве главного места действий, и даже если в игре все вертелось вокруг Египта, все в основном было сосредоточено в области архитектуры. На зарубежных форумах дискуссия об игре Assassin's Creed Origins мгновенно стала самой горячей темой. Assassin's Creed Origins. Мне нравится это название. Это будет целая серия игр. Я не ожидал, что два рекламных ролика будут такими разными, прямо словно небо и земля. Мы сможем путешествовать с помощью анимус в прошлое. Звучит невероятно. В ролике присутствуют кадры из игры. Интересно, продолжит ли Чэнь Мо создавать кинематографические игры и будет ли рассказывать эпические истории о Цезаре и царице Египта? Жду эту игру с нетерпением. Меня больше беспокоит геймплей и боевая система этой игры. Будет ли боевая система этой игры похожа на систему игры Dark Souls? Упаси боже. Нет. Я ненавижу Dark Souls. Меня просто интересует Египет. Я просто хочу осмотреть достопримечательности Египта. Пожалуйста, не убивайте мои оставшиеся нервы. Короче говоря, Чэнь Мо собирается выпустить новую игру. Это хорошая новость. Похоже, что он не ушел в запой из-за своих успехов в прошлом году. Это действительно хорошая новость. Китайские игроки хоть и были рады, но многие из них были рады потому, что им не нужно будет покупать игру Хемедиевалагия, Састлис. Хотя компания 4GAMI не обладает хорошей репутацией в Китае, ее игры все равно покупают китайские игроки. Конечно, многие китайские игроки были недовольны, но, в конце концов, игры, которые выходили из-под крыла этой компании, были довольно хорошими. Если бы в ближайшем будущем не вышло хорошей похожей игры, многие игроки, возможно, действительно купили бы Хемедиевалагия, Састлис. Но так как Ченьмо собирался выпустить Assassin's Creed Origins, разве им стоило выбирать меж двух игр? Хотя одна из них была посвящена Древнему Египту, а другая – Средневековью, на самом деле они могли рассматриваться как игры о древней истории мира. Более того, на тему Средневековья вышло довольно много игр. Будь то реалистичные или волшебные игры, можно было сказать, что Средневековье являлось самой распространенной темой среди игроков, из-за чего многие игроки уже банально устали от этой темы. По сравнению с экзотическим Египтом, средневековые игры сейчас были не столь привлекательны. И так как в новой игре Ченьмо появился такой персонаж, как Цезарь, который, казалось, решил захватить весь мир, игра Хемедиевалагия, Састлис, которая была сосредоточена только на одном замке, выглядела намного беднее. Ченьмо предоставил мне действительно своевременную помощь. Я изо всех сил старался не купить Хемедиевалагия, Састлис, но теперь мне даже не нужно об этом беспокоиться, так как я определенно куплю только его игру. Так как там опять не будет китайского языка, я, естественно, куплю только Assassin's Creed Origin. Китайским игрокам не нужно было много думать, в отличие от иностранных игроков. Тем не менее, у многих игроков были некоторые опасения по поводу качества Assassin's Creed Origin. Самые большие опасения заключались в графике. Судя по второму ролику, если кадры из него были взяты из игры, это означало, что графика игры Assassin's Creed Origin и игры Uncharted были на одном уровне. Если это будет открытый мир, сможет ли он скрыть все панели загрузок, как это было сделано в игре Uncharted? Глава 833. Система уровней. Создание игры Assassin's Creed Origin шло довольно гладко. Что касается проблемы загрузок, о которой беспокоились многие игроки, то Ченьмо принял относительно скомпрометированный дизайн при создании Assassin's Creed Origin. Игра Assassin's Creed Origins обладала открытым миром, и ее виртуальная версия также будет обладать открытым миром. Однако если это будет открытый мир с отличной графикой, любой геймдизайнер в конечном итоге столкнулся бы с проблемой в виде постоянных подгрузок. Игра Uncharted обладала очень хорошей графикой и использовала все ресурсы виртуальной капсулы, и это при условии, что это была линейная игра с маленькими картами. Игра с открытым миром должна позволить игрокам выбирать любой маршрут для исследования, что означало, что геймдизайнер не мог заранее спланировать маршрут игрока. Поэтому виртуальная версия игры Assassin's Creed Origin будет использовать бесшовный подход, то есть большая карта будет разделена на множество небольших блоков. Когда игрок будет достигать следующего блока, необходимые ресурсы начнут загружаться. Однако это все равно не сможет гарантировать стопроцентное устранение полосы загрузки, поэтому в игре Assassin's Creed Origins будет использоваться еще парочка других способов. Например, в некоторых определенных областях игры Uncharted панель загрузки скрывалась с помощью роликов или определенных действий. Или, например, с помощью специального и его анализа большого количества разных данных он в конечном итоге определит маршрут игрока и заранее начнет загружать все необходимые ресурсы. Это в основном будет использоваться в следующих сценариях. Например, если игрок получит задание, и у него будет возможность использовать телепорт прямо к месту назначения, в соответствии со статистикой, подавляющее большинство игроков решит телепортироваться, и если система сможет заранее предсказать, что игрок решит воспользоваться телепортом, все необходимые ресурсы будут загружены заранее, тем самым устраняя или значительно сокращая время загрузки. С помощью подобных хитрых методов в игре Assassin's Creed Origins практически не будет загрузок, что обеспечит игрокам очень последовательный игровой опыт. Конечно, если у игрока внезапно возникнет мысль телепортироваться на другую часть карты просто так, то это приведет к долгой загрузке, но Ченьмо не был богом, и это являлось технически неразрешимой проблемой на данный момент. Однако, как и в оригинальной Assassin's Creed Origins, Ченьмо организовал для игроков специальное загрузочное пространство. Когда игрок ждал загрузки, это не означало, что он ничего не мог сделать. Он мог бегать в специальном пространстве, пробовать различные атаки на манекенах и так далее. Нечто подобное позволит им немного развлечься во время загрузки, чтобы им она не казалась слишком долгой. Кроме того, Ченьмо также произвел некоторые оптимизации в уровнях и в основной задаче игры Assassin's Creed Origins. В оригинальной игре уровни и задания были слишком странно сбалансированы. Одна из наиболее существенных проблем этой игры заключалась в том, что многие игроки чувствовали, что основная сюжетная линия была слишком сильно разбавлена. К тому же в оригинальной игре разница в паре уровней уже представляла из себя нечто слишком странное и несбалансированное. Если игрок нападал на персонажа, который имел более высокий уровень, даже если этот игрок играл на очень хорошем уровне, предстоящий бой будет очень сложным, потому что числовой дизайн игры был довольно странным. Из-за этого у игроков было два выбора: гриндить мобов ради повышения уровня, либо выполнять разные второстепенные задания для повышения уровня. Если игрок ходил на второстепенные задания, ему давали довольно много опыта. Однако это в конечном итоге приводило к тому, что основной сюжет этой игры начинал медленно ускользать от игроков. Например, в ходе главной сюжетной миссии был убит один из братства, но на протяжении следующих часов игрок будет вынужден находить пьяных мужей, пропавших детей, возвращать лошадей, помогать торговцам. И после того, как игрок получал необходимый уровень и видел, что мог спокойно продолжить проходить основную сюжетную линию, он понимал, что уже забыл все то, что произошло ранее. Второстепенные задания серьезно разбавляли основную линию, что заставляло многих игроков чувствовать себя растерянными, ибо зачастую многие хотели пройти основную сюжетную ветку, но они просто не могли это сделать из-за разницы в уровнях, но и второстепенные задания проходить они не горели желанием. Подавляющее большинство игроков выбирало самую легкую сложность и просто хотело насладиться основным сюжетом, но настройки этой игры просто завышали сложность на ровном месте. Более того, это было очень неразумным шагом с точки зрения фоновых настроек. Байк уже был хорошо обученным воином, так зачем ему нужно было становиться еще сильнее? Почему он не мог победить своих врагов без приобретения нового лука или оружия? К тому же Байк не был молодым горячим парнем, который мог становиться сильнее изо дня в день. Поэтому Ченьмо выбрал динамическую систему уровней. Враги будут настраиваться в соответствии с текущим уровнем игрока, из-за чего игрок сможет сам выбрать между основной сюжетной линией или второстепенными заданиями. Игроки сами будут делать выбор, они будут привязаны к уровням, из-за чего смогут получить более приятный опыт от путешествий по Египту. И это было более логично с точки зрения фона игры, ибо Байк уже в самом начале был матерым воином. Конечно, система навыков все равно будет присутствовать в игре, и игроки будут сталкиваться с серьезными проблемами во время игры, чтобы они могли чувствовать рост по мере прохождения, но рост игрока отныне не будет завязан на тупом гринде уровней. Глава 834. Предсказатель. Создание игры Assassin's Creed Origins подходило к своему концу, и игроки с нетерпением ждали выпуска новой игры Ченьмо. Время ожидания выпуска новой игры являлось самым болезненным, потому что зачастую ожидание ощущалось слишком долгим. Тем не менее, новые игроки, которые еще не сыграли во многие игры Ченьмо, могли назвать посещение его магазина видеоигр посещением совершенно нового мира. Поскольку в это время новые крупные игры обычно не выходили, многие люди решали сыграть в старые игры. В этот день в магазине видеоигр Ченьмо появился новый гость. В вестибюль вошел человек средних лет, волосы которого были собраны в пучок. Как только этот человек вошел, два посетителя узнали его и спросили: «О, мастер, вы здесь, чтобы поиграть?» Мастер улыбнулся и сказал: «Сегодня хороший день для игр, поэтому я пришел сюда». Ченьмо был немного удивлен и прошептал Ли Цзинси на ухо: «Кто это?» Ли Цзинси сказала: «Он называет себя небесным мастером Линем, и некоторые люди называют его мастером Линем. Говорят, что его предсказания очень точные. На самом деле он очень известен и обладает очень хорошей репутацией». Ченьмо потерял дар речи. «Предсказатель, как ты думаешь, этот мастер действительно умеет предсказывать будущее?» Ли Цзинси покачала головой. «Понятия не имею». Ченьмо прошептал: «Мы можем проверить это». Небесный мастер Линь только что провел своим удостоверением личности и увидел мужчину и женщину, которые шли к нему. Ли Цзинси сказала со слабой улыбкой: «Мастер Линь, вы пришли сюда в первый раз? Мы, сотрудники этого магазина, и мы отвечаем за помощь новым посетителям». Мастер Линь слегка покачал головой: «Не нужно, я буду действовать в соответствии со своей судьбой. Чень Мо сказал: «Мастер, у нас есть игра, которая идеально подходит для вас. Не хотите испытать ее?» Мастер Линь спросил: «Что это за игра?» Чень Мо улыбнулся: «Эта игра полна еретического пути. Чтобы играть в нее, нужна великая мудрость и великое сострадание. Я думаю, что вы идеальный кандидат». Мастер Линь, кажется, заинтересовался этой игрой. «Правда? Тогда, пожалуйста, проведите меня». После этих слов этот мастер начал бормотать что-то, и даже начал похрустывать костяшками пальцев. Через мгновение выражение лица мастера Линя стало серьезным. «Это чей-то свирепый вид. Но, кем бы я ни был, я спущусь в ад и уничтожу демонов и монстров. Укажите мне путь». Ли Цзиньси спросила: «Мастер, вы знаете язык Будды?» Мастер Линь равнодушно покачал головой: «Будда и да, одно и то же. Я прошел через два пути в свои ранние годы и познал мир». Чень Мо протянул руку: «Мастер, пожалуйста». Три человека пришли в виртуальную зону. Чень Мо нашел пустую виртуальную капсулу для мастера Линя, а затем сказал: «Мастер, вы сможете увидеть ее после входа. Эта игра называется Dark Souls. Кстати, мастер, не пожалеете ли вы о своем выборе?» Мастер Линь равнодушно улыбнулся: «Хе-хе, еретический путь и путь дьявола одинаковы. Я смогу сделать это», — сказал мастер, входя в виртуальную капсулу. Ли Цзиньси посмотрела на Чень Мо: «Не слишком ли это?» Чень Мо улыбнулся: «О чем ты говоришь? Поскольку мастер может видеть будущее, он, конечно, не проиграет злу». Ли Цзиньси кивнула: «Ну, если он сможет каждый раз рассчитывать правильный маршрут и будет избегать опасности». 10 минут спустя дверь виртуальной капсулы отворилась. Мастер Линь был бледным, и его руки, казалось, слегка дрожали. Ли Цзиньси поспешно спросила: «Мастер, вы в порядке?» Мастер Линь сразу же сказал: «Дайте минутку перевести дух». Ли Цзиньси ухмыльнулась: «Мастер, вы говорили о мирских вещах и всегда разгадывали намерения Бога. Разве игра не в вашей власти? Вы можете подумать о намерении геймдизайнера и...» Мастер Линь холодно фыркнул: «Намерение? Он, вероятно, хотел, чтобы я умер». Ли Цзиньси. Мастер Линь сделал паузу, все еще испытывая неловкость. «После того, как я появился в том мире, я несколько раз предсказал будущее, но все маршруты приводили к смерти. Каждая дорога была смертельной. Такого рода игра с отсутствием добродетели, я даже не знаю, какой геймдизайнер ее создал». Чень Мо сухо кашлянул и сказал: «Все в порядке». Мастер Линь на мгновение замер и посмотрел на Чень Мо: «Ты здесь главный?» Чень Мо кивнул: «Да». Бледное лицо мастера Линя мгновенно расплылось в улыбке. «Младший брат, ты богат и красив, и хотя в твоей судьбе есть множество плохих путей, но в твоей судьбе также есть парочка счастливых путей. Если ты пойдешь по хорошему пути, ты вознесешься и станешь бессмертным. Младший брат, ты хочешь услышать об этих путях?» Чень Мо улыбнулся: «Мастер, не нужно. Я недавно выпустил игру под названием Outlast, не хотите ли?» Мастер Линь поспешно махнул рукой: «Нет, нет, нет, к такому роду игр нужно быть готовым. Я думаю, что будет лучше, если я немного поиграю в мобильные игры». Чень Мо рассмеялся: «Ну, мастер, посидите немного в вестибюле, а я пойду в мобильную зону и возьму телефон». Мастер Линь сидел на диване в вестибюле магазина, стараясь успокоить себя. Чжао Лэй только что спустился вниз, попросил на стойке регистрации чашку чая с молоком, сел на диван и начал попивать чай с недовольным лицом. Мастер Линь спросил: «Младший брат, ты выглядишь мрачным, в чем проблема?» Чжао Лэй вздохнул: «Мой глупый начальник снова ищет неприятности, и я действительно больше не могу этого выносить. Я действительно хочу уволиться, что мне делать?» С улыбкой на лице мастер Линь спокойно сказал: «Неважно, насколько ты богат, неважно, сколько у тебя домов, сколько у тебя машин, после смерти твоя могила и могила других людей будет одинакового размера, так зачем беспокоиться? Тебя волнует такая мелочь? О!» Чжао Лэй указал на телевизор за спиной мастера Линя: «Тогда что мне делать?» Мастер Линь оглянулся. По телевизору показывали рекламу игры Assassin's Creed Origins. Прямо сейчас камера охватывала огромную, прекрасную пустыню. Мастер Линь, глава 835. Реклама игр. В ожидании выхода Assassin's Creed Origins игра Тхе Медиевал Аге, Састлис получила парочку хороших реклам. Разница между двумя этими играми была относительно велика, и они не являлись конкурентами друг другу, как это было с игрой Uncharted и игрой «Потерянное сокровище». Игроки, которые были фанатами одной компании, спокойно купят новую игру, независимо от того, была ли она плохой или хорошей. Но это не значило, что эти две игры никак не конкурировали друг с другом. В основном прямо сейчас они бились за игроков, которые еще не приняли окончательное решение. Игра Medieval Age. Sestlis – это не просто симулятор строительства или бизнес-симулятор, потому что такой тип игр не особо успешен на виртуальном рынке. Самое большое преимущество виртуальных игр по сравнению с ПК-играми – это чувство подмены. Если эта игра будет рассказывать про постройку дома или замка, или про наблюдение за жизнью крестьян и солдат с точки зрения бога, нет смысла тратить деньги на такую виртуальную игру. Поэтому в Medieval Age Sestlis наблюдение за развитием своего замка – это лишь малая часть, а основной смысл игры заключается в прожитии жизни в качестве лорда. Например, в игре можно будет прогуливаться по своему собственному замку, наблюдать, как кузнецы куют железо, наблюдать, как фермеры взращивают еду, наблюдать за тренировками солдат и так далее. К тому же не стоило забывать о битвах. В конце концов, это виртуальная игра. Игроки смогут поучаствовать почти во всех средневековых боевых действиях, осада, оборона замка и полевые сражения. Для игроков самой крутой частью в этой игре будет выступать командование собственными войсками, осады замков и ограбление караванов. Боевая система игры Medieval Age Sestlis будет очень похожа на боевую систему ролевых игр. Многие игроки даже рассматривали возможность покупки Medieval Age Sestlis, главным образом из-за ее боевой системы. Многих интересовали битвы на мечах, но мало интересовали управление и развитие замка. Поэтому, хотя игра Medieval Age Sestlis не имела абсолютных конкурентных отношений с игрой Assassin's Creed Origins, одновременный выпуск этих двух игр, безусловно, окажет определенное влияние на продажи своего непрямого конкурента. Два новых рекламных ролика, выпущенных для рекламы игры Assassin's Creed Origins, назывались «Египетский стиль» и «Начало легенды». В ролике «Египетский стиль» использовались только реальные сцены из игры, но главный герой этого ролика был не персонажем, а самим Египтом. В этом рекламном ролике, под мелодичную и успокаивающую балладу, перед всеми были представлены прекрасные сцены. Пирамиды на длинном желтом песке, трудолюбивый египетский народ, заходящее солнце освещало Нил, египетский город в оазисе, бегемот, который боролся с крокодилом в воде, лев ловил антилопу на лугу, крокодил, ожидающий в воде, гиена, пасущаяся на лугу. В конце ролика Баек ехал на верблюде, смотря на египетскую территорию с вершины горы, и казалось, что ничего прекраснее нельзя себе представить под солнцем. В начале легенды весь рекламный ролик сосредоточил все внимание на Баеке. Игровой Баек и реальный Баек были идеально интегрированы в одно целое с помощью графики, и вместе с кадрами захватывающих битв они рассказывали о себе. Покорение пирамид, борьба с огромными боевыми слонами, убийство с помощью скрытого клинка, покорение закрытого святилища, бои насмерть на арене, жестокие морские сражения. В конце великодушная речь Баека была заряжена энергией. Мы должны бороться за свободу воли народа. Даже если надежды мало, мы должны ухватиться за единственную возможность. В отличие от предыдущих роликов, эти ролики не вводили смотрящих в заблуждение и не были неясными. В принципе, многие аспекты этой игры были четко объяснены. Второй по счету рекламный ролик рассказывал предысторию и основную линию игры. Третий рассказывал о мировоззрении игры. Очевидно, что эта игра представляла из себя открытый мир с огромным количеством контента. Даже животная экология Египта была воссоздана с предельной тщательностью. Четвертый ролик сосредоточился на Баеке. Под рассказы главного героя, этот ролик в основном показывал боевую систему игры. Баек мог использовать скрытый клинок для убийств, мог использовать лук и стрелы, или мог использовать обычное оружие для ближнего боя. После просмотра этих роликов любой мог догадаться об основном игровом процессе этой игры и общем направлении сюжета. Единственный вопрос заключался в следующем. Почему эта игра называлась Assassin's Creed Origin? Однако этот вопрос, впрочем, никак не повлиял на ожидания игроков. Напротив, после просмотра этих рекламных роликов многие начали ждать эту игру с большим нетерпением. Черт возьми, новая игра Chainmo будет симулятором путешествий по Египту, и в этой игре будет полноценная экосистема, бегемоты, крокодилы, львы, антилопы, животные будут как-то связаны с основным сюжетом. Итак, эта игра будет иметь открытый мир, верно? Поскольку в роликах убийства выглядели такими легкими, эта игра не будет похожа на Dark Souls, верно? Наверху, в Dark Souls тоже можно убивать довольно просто. Сейчас меня интересует название игры. и я действительно хочу понять, почему у нее именно такое название. Я куплю ее, я хочу испытать, каково это, скатиться с пирамиды. Скатиться с пирамиды? Ха-ха-ха, сверху такой удивительный брат. Глава 836. Тестовая версия. 6 июня на свет должна была выйти пробная версия игры Assassin's Creed Origins. Что касается игры Medieval Age, Sestlis, то Ченьмо вообще не интересовала эта игра. На данный момент у него не было достойных конкурентов, и по сути конкурентом игры Assassin's Creed Origins выступала она сама. По мнению Ченьмо, серия Assassin's Creed не была предназначена для конкуренции с кем-либо. Сейчас он хотел воссоздать эту серию в самом наилучшем виде, чтобы игроки смогли насладиться серией Assassin's Creed. Что касается того, сможет ли эта серия стать новой золотой курицей компании «Удар молнии». Двери магазина видеоигр еще не открылись, а снаружи уже были длинные очереди. Хотя строительство новой штаб-квартиры компании «Удар молнии» будет завершено в этом году, еще было неясно, когда именно она начнет функционировать. Однако многие люди были настроены оптимистично, поскольку Ченьмо сказал, что они переедут в этом году. Это не должно стать большой проблемой. Можно было сказать, что дни, когда игрокам нужно было стоять в очередях, чтобы поиграть в новые игры, скоро исчезнут. Цзоучжо, естественно, является одним из первых прибывших игроков, и сейчас он стоял одним из первых в очереди. Он оглянулся и вдруг увидел знакомый силуэт. Мастер Линь, толстячок, был удивлен. Мастер Линь не часто появлялся в магазинах видеоигр. «Давайте поменяемся местами, я не прочь еще постоять в очереди», — сказал Цзоучжо. Мастера Линя не часто можно было встретить в подобных местах. Что касается того, почему он в течение последнего месяца каждый день приходил в магазин. Причина, из-за которой мастер Линь начал каждый день появляться в магазине видеоигр, заключалась в том, что, с одной стороны, эстакада действительно находилась очень близко отсюда, а с другой стороны, в магазине видеоигр всегда было много людей, так что он мог спокойно общаться и гадать посетителям магазина. Конечно, мастер Линь не рисовал никаких гексограмм или чего-то подобного. Его гадание – это обычное словесное объяснение будущего, но обычно он просто играл в игры. Ченьмо находил его довольно интересным, поэтому не стал его выгонять. На самом деле, мастера Линя довольно часто обижали. Мастер Линь, который не очень часто играл в игры, довольно часто встречался с профессионалами своего дела. Мастер Линь сказал, заглядывая в магазин: «Ае, я слышал, что Ченьмо выпустил новую игру, так что, конечно, в нее нужно поиграть. Интересно, будет ли она похожа на Dark Souls?» Цзоучжо сказал: «Ну, Dark Souls уже считается классикой. Может быть, в ней будет использоваться боевая система Dark Souls?» Старый Цин посмотрел на мастера Линя перед Цзоучжо. Мастер, вы играли в Dark Souls?» Мастер Линь не мог не задрожать, словно вспомнил что-то ужасное. «Кхе-кхе, я больше не буду играть в Dark Souls, и вам стоит поиграть в более чистую игру». Цзоучжо смутился. «Например?» Мастер Линь сказал с легкой улыбкой: «Вы играли в Мастер Ритма?» Старый Цинь улыбнулся: «О, мастер, раз вы об этом спросили, то может сыграем против друг друга?» Мастер Линь. Линь Му только что прибыл в магазин видеоигры и вошел в виртуальную капсулу. Хотя Линь Му принимал непосредственное участие в разработке Assassin's Creed Origins, он так и не увидел, как выглядит хотя бы тестовый вариант игры. Поскольку создание игры протекало довольно быстро и было поделено на разные сферы, у каждого были свои обязанности. Линь Му просматривал исторические материалы в различных областях, обсуждал детали сцен, костюмы и другие аспекты с художниками и дизайнерами. Его работа была довольно напряженной, поэтому у него не было времени следить за другими аспектами игры. Только когда игра вышла на стадию тестирования, Линь Му, наконец, нашел время поиграть в нее. Линь Му также с нетерпением ждал выхода финальной версии Assassin's Creed Origins. Как игрок, Линь Му успел сыграть во многие виртуальные игры, поэтому у него были некоторые ожидания от игры Assassin's Creed Origins. Но он прекрасно понимал, что эта игра находилась как минимум на хорошем уровне. Пока другие игроки все еще стояли в очереди, Линь Му уже был в виртуальной капсуле. В игровой капсуле появился новый значок Animus. Это волшебная программа, которая появилась в первом ролике, должна была позволить игрокам путешествовать во времени. Но что касается конкретных настроек этой программы, то Линь Му и понятия не имел. Когда он запустил Animus, в поле зрения Линь Му появился необычный визуальный интерфейс. В центре его поля зрения появилась ДНК, которая медленно поворачивалась на месте. В левом верхнем углу этого ДНК был логотип Абстерга, время и строка, загрузка. Затем фрагмент ДНК перевернулся и стал похож на мост с огромным пролетом, и вел он прямо в темноту. В это же время по правой и левой части моста начали появляться изображения, которые выглядели вполне историческими. Различные эпохи и всевозможные виды одежды. В то же время снова зазвучал мужской голос из первого ролика. Гены каждого человека хранят память о его предках. Точно так же, как миграция перелетных птиц, животные получают этот опыт от наследственности. Наша ДНК подобна архиву, оно не только содержит генетическую структуру, унаследованную от предыдущих поколений форм жизни, но и содержит память о наших предках. Анимус – это совершенно новое устройство, разработанное компанией Abstergo Entertainment, которое позволит пользователям прочитать свои собственные воспоминания и пережить жизнь своих предков. То есть это устройство может переносить генетическую память в трехмерный вид. Это не машина времени, а симулятор виртуальной реальности. Помните, анимус не всемогущ. В некоторых случаях представленная в нем информация не является точной на 100% и может не соответствовать историческим фактам. Иногда это может быть сделано преднамеренно, из доброй воли или злого умысла. Например, программа может перевести или упростить язык, чтобы современные люди смогли понимать диалог без проблем, а также может ограничить доступ пользователей к определенным воспоминаниям. Если пользователь выполнит некоторые неправильные операции, это может привести к некоторым странным последствиям. Если вы увидите, что небо вдруг опустилось и застряло в земле, пожалуйста, не паникуйте. Перезапуск программы решит большинство проблем. Помните, пользователи Анимус не могут изменить историю, а могут только просматривать историю. Они должны быть идеально синхронизированы с персонажем, которого они играют, чтобы программа могла прочитать следующий сегмент памяти. Если пользователь не будет вести себя как обычный человек, например, будет убивать невинных людей, это приведет к рассинхронизации, из-за чего он должен будет начать все с нуля. К счастью, с развитием технологий программа Animus была серьезно улучшена. Например, пользователям больше не нужно быть прямыми потомками исторических персонажей, чтобы пережить их жизнь. То, что вы сейчас видите, Хеликс. После этих слов в поле зрения Линьму появился интерфейс, который представлял из себя другую программу. В нем было множество модулей, и каждый модуль имел фоновое изображение и бюст персонажа. Однако в настоящее время был доступен только первый модуль, имя этого персонажа, Бэйк, который уже пару раз появлялся в рекламных роликах. Глава 837. Тестовая версия. Выбрав этот модуль, Линьму появился в виртуальном пространстве. Вокруг него витало множество потоков данных. Это было виртуальное пространство программы Animus, и в нем Линьму мог спокойно двигаться. Он мог делать в этом пространстве все то же самое, что и в реальном мире, но в этом пространстве не было ничего, кроме визуализированных данных. Линьму посмотрел вниз и обнаружил, что его одежда была взята из его аватара приморского особняка. То есть, согласно мировоззрению Assassin's Creed Origin, сейчас его виртуальный персонаж был перенес в память главного героя с помощью анимус. Через некоторое его словно вырвало из тела. Теперь Линьму наблюдал за своим аватаром, который стоял на месте, и бесчисленные потоки данных пролетали над ним. Вскоре он превратился в Бэйка. Однако по мере того, как он все лучше и лучше видел Бэйка, силуэт Бэйка, тем не менее, становился все меньше и меньше. Послышался клёкот орла, и Линьму вдруг обнаружил, что потоки данных вокруг него вдруг рассеялись, открыв вид на невероятный пейзаж. Оазис Сива, 49 ДНЭ. Линьму, казалось, стал орлом, который наблюдал за всем сверху вниз. В ущелье группа боевых слонов и солдат маршировала к городу. Линьму в форме орла вдруг спикировал с неба, в оазис, и приземлился на плечо Бэйка. В этом месте некоторые египтяне работали, некоторые что-то строили, некоторые продавали. Бэйк приветствовал окружающих жителей одного за другим, и все выглядело довольно мирно. Но вскоре в оазис вошла упряжка боевых слонов. Молодой фараон, царь Птолемей, сидел на боевых слонах, держа в руке скипетр Анубиса, и со снисходительным взглядом осматривал свою территорию. Бэйк в толпе посмотрел Птолемею в глаза, но в этот момент все, казалось, вдруг изменилось, и потоки данных снова завертелись вокруг Линьму вместе с разными сценами, которые, казалось, должны были произойти только в будущем. Испуганное лицо Баика, орден, кровь и кинжал. Через некоторое время все вдруг покрылось пеленой тьмы. Год спустя, ломаная пирамида. Баик поднял бронзовую маску с земли. «Так ты, Меджай из Сивы, я думал, такие, как ты, должны охранять фараонов». Человек, который лежал на земле, в ужасе смотрел на Баика. Баик стиснул зубы и вытащил стрелу из своего тела. «Я Меджай без фараона. Видишь, он указал стрелой на ряд имен на своем правом предплечье». Человек сказал, увидев это же мое имя. Руджик пополз назад, нащупывая что-то. Тебя найдут. Найдут и убьют. Во сне, когда его тон едва понизился, Руджик резко выкинул свою руку вперед, и кинжал полетел прямо в голову Баика. Однако Баик заблокировал кинжал маской, и он прочно застрял в ней. Во сне, я больше не сплю. Я жду, в тенях, и я убью вас всех. Каждого, кто дышал воздухом Сивы в тот день. Правая рука Баика вместе с маской, в которой застрял кинжал, резко легла на лицо Руджека. В следующее мгновение Баик уже сражался с высоким и крепким мужчиной, облаченным в доспехи, в разгар песчаной бури. Этот крепкий мужчина, Ипат, телохранитель Руджека, он был облачен в тяжелую броню, держал в руках тяжелый молот и яростно атаковал Баика. Ипат сказал, «Ты убил хозяина, но не добил меня. Большая глупость». Как только Баик перекатился на место и оказался перед камерой, Линь Му мгновенно вошел в тело Баика. Сразу же перед его взором появились советы для новичков. Блок, атака, перекат и различные аспекты боевой системы были подробно объяснены в советах. Почему мне кажется, что она будет похожа на Dark Souls? Это боевая система такая же, но она, кажется, проще. Линь Му играл в Dark Souls, но, как и большинство игроков, он решил больше не заходить в нее после пары часов унижений. Когда он увидел эти советы, Линь Му подумал, что его ждут избиения, но после пары минут боя он обнаружил, что битвы в этой игре были не такими уж и сложными. По крайней мере, самый первый бой в этой игре не был похож на бой с финальным боссом какой-нибудь игры. Кроме того, в игре Assassin's Creed Origins был Пангу. Отзывчивость и система нанесения урона были очень реалистичными. В игре по стандарту не было включено отображение урона с помощью цифр, как и отображение текущего количества здоровья врага. Нанесенный урон можно было определить по своему врагу, а точнее по его состоянию, и количество здоровья врага также можно было определить с помощью его состояния, по его дыханию или по его шагам. Конечно, если игрок очень хотел видеть цифры, он мог вручную включить их отображение в настройках, но по стандарту оно было отключено в основном для более лучшего погружения в игру. В конце битвы Баик использовал очень красивую, но кровавую казнь. После боя, с помощью подсказок, Линь Му начал продвигаться дальше, и, что самое главное, необходимые подсказки можно было запросить у самой игры без каких-либо проблем. Этот момент обыгран довольно хорошо, пробормотал Линь Му. В других играх решения зачастую нужно было либо искать самому, либо они выдавались самой игрой спустя долгое время, но в игре Assassin's Creed Origins подсказки можно было запросить в любое время, так как игрок, по сути, был в воспоминаниях, которые нельзя было изменить, что было весьма удобно. Глава 838. Гробница внутри пирамиды. Вскоре Линь Му вошел в древнюю гробницу внутри пирамиды, и сразу же перед ним появились подсказки, которые рассказали ему все о скалолазании. Что удивило Линь Му, так это то, что система скалолазания в этой игре была очень зрелой, в основном она была похожа на систему из игры Uncharted. Более того, игра очень умно обходилась с найденными сокровищами в гробнице. В других играх зачастую явно ценные вещи были разбросаны повсюду, но выступали простыми декорациями, и их нельзя было подобрать, из-за чего многие игроки были раздражены таким ходом. Но в игре Assassin's Creed Origins этот момент был обыгран довольно хитро. Хотя Баик встречал на своем пути довольно много явно ценных вещей, он закрывал на них глаза, ибо в самой игре было четко объяснено, что Баик – страж, а все в гробнице – собственность умершего, поэтому он не мог забрать что-либо из нее. Пройдя через парочку препятствий, Баик и Хибзефа встретились и поехали в Сиве на верблюдах. Они что, действительно сняли движение верблюдов? Это ощущается слишком реальным. Линь Му ехал на верблюде и намеренно наклонил голову вправо, чтобы понаблюдать за движениями верблюда, потому что он никогда раньше не видел настоящего верблюда вживую. За всю свою жизнь он видел верблюдов только в фильмах и в телешоу, но даже он мог сказать, что движения верблюда были очень реальными. Огромная пустыня, финиковые пальмы, сожженные деревни. Окружающие пейзажи были очень реальными, и Линьму никак не мог налюбоваться ими. Когда они подъехали к небольшому холму, камера вдруг поднялась ввысь, из-за чего Линьму смог увидеть всю Сиву. Под длинным желтым горным хребтом большая река протекала через оазис. На берегу реки находился пышный оазис с белой водонапорной башней. Вдали был смутно виден очень процветающий город. Вау, так красиво! Линьму не мог не вздохнуть, ибо эта сцена была слишком хороша. Хотя Линьму участвовал в разработке игры и видел некоторые сцены, впервые он видел сцены с точки зрения обычного игрока. В его поле зрения все было таким реальным. Даже песок, который непрерывно обволакивал его, деревья и египтяне, которые работали над чем-то, все это обеспечивало невероятным ощущением реальности происходящего. Все детали идеально накладывались друг на друга, чтобы построить египетский мир. В разговоре с Хибзифой была раскрыта подоплека происходящего. В Сиве все подчинялись солдатам и боялись их, а сам город потерял краски из-за постоянных запугиваний. После отдыха и уроков по стрельбе из лука египетские солдаты пришли в дом Хибзефа, чтобы поговорить, так как подозревали, что его друг убил Намарха Руджека, и именно в этот момент перед Линьму появились подсказки, которые рассказывали о скрытых убийствах. Линьму был немного удивлен. В названии игры присутствовали слова «Assassin's Creed», поэтому, по сути, в этой игре должны были присутствовать скрытые убийства, но первые два боя почему-то были простыми боями на мечах. На самом деле, причина, из-за которой Assassin's Creed Origin была названа именно так, была связана со многими причинами. В историческом плане игра Assassin's Creed Origins рассказывала историю зарождения Крида. Боик, страж, и он также является хорошим воином. Скрытое убийство – это только одна из его многочисленных способностей. С точки зрения геймплея, боевая система этой игры должна дать игрокам больше возможностей, чем просто скрытые убийства. Учитывая обычную логику, если игрок выберет путь напролом, например, в миссии по устранению одного из командиров, то помимо того, что бой будет очень трудным, ибо сам командир будет готов и вооружен, так еще его помощники будут постоянно встревать в бой, что еще сильнее усложнит и без того нелегкий бой. Однако, если игрок убьет командира скрытно, то помимо того, что это займет намного меньше времени, так еще и это скрытое убийство принесет меньше проблем. Другими словами, в игре Assassin's Creed Origins, чтобы облегчить игрокам прохождение, скрытые убийства по-прежнему были наиболее эффективными способами для устранения цели, но не стоило забывать об игроках, которые не любили делать все скрытно. Такой подход не был хорошим или плохим, но, что важно, он хорошо подходил под сюжет игры и общего игрового концепта Assassin's Creed Origin. Ну, попробую скрытое убийство. Линьму осторожно начал подходить к солдату. Солдат же совершенно не подозревал об опасности. Что касается солдат, то они стали заметно умнее. Многие из них будут частенько оглядываться, и более опытные солдаты никогда не будут оставлять свои спины открытыми. Но в целом, все зависело от выбранной сложности. Чем выше была сложность, тем умнее будут противники. В игре The Last of Us была подобная механика скрытых убийств, но в игре Assassin's Creed Origin скрытые убийства были более плавными и освежающими. Независимо от того, какой это был враг, если игрок сумеет застать его врасплох, он сможет сразу же убить его, и анимаций убийства было очень много. В дополнение к скрытым и не очень убийствам, игрок мог стрелять из лука. Если выстрел сразу убьет врага и упавшее тело не привлечет лишнего внимания, все будет в порядке, но если враг не умрет от одного попадания, он сразу же развернется в сторону, откуда в него прилетела стрела, и сразу же поднимет тревогу. Линьму хотел убить солдата из лука, но промахнулся, и солдат сразу же поднял тревогу. В итоге ему пришлось сражаться с ними лоб в лоб, но, в конечном итоге, он вышел победителем из этой схватки. Такое чувство, что главный герой непобедим. Жаль, что я не смог убить их всех скрытно. Линьму посмотрел на трупы на земле и успокоился. Все в порядке, в любом случае результат был бы одним и тем же. Глава 839. Прыжок веры. По мере прохождения Линьму изучил оставшиеся механики игры Assassin's Creed Origins. Пользовательский интерфейс этой игры был похож на интерфейс других виртуальных игр и был довольно простым. Несколько простых графических элементов использовались для обозначения местоположения цели миссии, расположения специальных реквизитов и так далее. После входа в системный интерфейс игрок попадет в пространство Animus, где сможет просмотреть записи о миссии, проверить свой инвентарь и так далее. Когда игрок откроет карту, он обнаружит, что карта игры Assassin's Creed Origins была очень большой, но большинство областей еще не были открыты. Судя по карте, город Сива, где в настоящее время находился игрок, занимал лишь небольшую площадь на карте. Что касается системы оружия, то она была похожа на систему игры Dark Souls, но немного отличалась. Разные виды оружия наносили разное количество урона, имели разные эффекты и навыки. Игроки могли модернизировать оборудование для получения новых эффектов или улучшения старых. С точки зрения способностей, Assassin's Creed Origins имела довольно большое дерево навыков. Игроки могли свободно развиваться в трех направлениях. Они могли усилить свои боевые способности, умение стрелять из лука или способность скрытных убийств. Игроки могли выбрать направление развития в соответствии со своими собственными предпочтениями. Кроме того, одна механика в этой игре заставляла Линьму чувствовать восторг, орлиный глаз. Когда боек приближался к контрольной точке, он мог призвать своего орла, и тогда игрок словно вселится в этого орла и будет видеть все от его лица. Помимо того, что из-за этого игроки могли увидеть невероятные виды, они также могли помечать нужные цели, что сильно экономило им время. Когда Линьму был орлом и решил исследовать Сиву, он обнаружил, что город был очень реальным. Эта реальность проистекала не только из хорошей графики, но и из наложения бесчисленных деталей. Линьму играл в Uncharted ранее, и он уже видел нечто подобное в Мадагаскаре. Однако, в конце концов, там он не мог стоять столько, сколько хотел, и там сцена была весьма ограничена. Но сейчас Линьму действительно увидел, что игра Assassin's Creed Origins идеально справилась с задачей постройки полноценного виртуального города. В этом городе было бесчисленное множество жителей и продавцов, причем все они вели себя довольно естественно. Видимо, у NPC действительно была своя полноценная экосистема.